произнес Никифор Матвеич. И, взяв в одну руку мой теплый платок, подушку и чемоданчик, а другую, крепко сжав мою руку, повел меня из вагона, с трудом протискиваясь через толпу.